Глава 16. Далее все развивалось банально и тошнотворно, поэтому я даже не знаю, что вам рассказать. Мы проводили много времени вместе. В основном у него в квартире. Заказывали пиццу, пили вино и смеялись над какой-нибудь ерундой. Здесь мне хочется процитировать Толстого. «Все счастливые семьи счастливы одинаково». Конечно, мы не были семьей, но, думаю, вы поняли, что я имею в виду. Все нормальные отношения до отвращения скучны, и углубляться в их описание я не вижу смысла. Я по-прежнему никогда не ночевала у Андрея. Даже если на улице был жуткий холод, я все равно вызывала такси, если на завтра ему нужно было на работу, ехала домой, либо Андрей сам отвозил меня, если на завтра у него был выходной, и спрашивал, почему я никогда не остаюсь у него и не приглашаю его к себе. При этих словах я всегда немного щетинилась и отшучивалась. Вроде бы дома у меня есть зубная щетка и свежее белье. Ну, ведь это действительно так. К тому же дома было по-своему хорошо. Но об этом я ему не говорила. Я могла лежать с маской на лице и смотреть сериалы, а потом стричь ногти на ногах. Даже читать об этом противно. Что уж говорить о том, чтобы смотреть на это. Я слабо себе представляла совместное проживание с мужчиной, потому что делать все эти вещи при нем мне казалось совершенно неуместным. У Андрея часто бывали рабочие смены, во время которых я никогда не писала ему, потому что мне не хотелось его отвлекать. Я священно относилась к его профессии и к другим профессиям в сфере авиации. Я тоже ходила на работу, писала письма Стиву и получала свои законные переводы. Жизнь протекала на удивление безоблачно. У меня, наконец, появились средства. Я осуществила свое давнее желание, сделала в квартире ремонт. Бригада рабочих буквально за пару дней поменяла обои, ламинат и двери в моей крошечной квартире. Я была жутко довольна собой. Мое жилище сразу приобрело другой вид. Моя жизнь тоже. Я чувствовала себя такой взрослой. Я оплатила ремонт. У меня есть нормальные человеческие отношения с мужчиной, который не странный и не женат. И при этом у меня есть к нему чувство. Кажется, со мной такое впервые. Иногда я просто оставалась дома и смотрела сериалы до 3 ночи. А Андрею говорила, что плохо себя чувствую. Я была по-настоящему счастлива. Единственное, что омрачало мою жизнь – отсутствие подруг. Женя решила оставить ребенка, и мы встречались уже не так часто. От запаха моей краски для волос ее тошнило. И я стала ходить в салон на эту процедуру, параллельно посещая солярий. Мне очень нравилась моя бронзовая кожа. Иногда мы с Женей сидели у нее на кухне и пили чай. Больше Женя ничего не могла пить, разве что воду, болтая о разном. В основном это были ее страхи по поводу ребенка. Тогда она еще не знала, что беспокоиться нужно за другого члена ее семьи. Алина вообще пропала из моей жизни. После своего дня рождения она не приходила на учебу и не звонила мне. Я написала ей, что переспала с Андреем. Мне хотелось посмотреть на ее реакцию, чтобы удостовериться до конца, что их отношения исключительно дружеские. Она молчала примерно сутки. А потом прислала сухое «поздравляю», без какого-либо знака препинания, смайлика или дополнения. Мне не понравился такой ответ. Но сложно было упрекнуть Андрея в чем-либо. Я не поднимала эту тему. Хотя как-то раз я упомянула, что она совсем забросила учебу. Но он сказал что-то невнятное вроде «наверное, куча дел». И мы больше не возвращались к этому разговору. Потом в университете были каникулы, после начался новый семестр, а Алина все так же не появлялась. Я перестала предпринимать попытки связаться с ней. Пришел май, и все вокруг задышало жизнью. Я совершенно не готовилась к сессии, потому что... Здесь я могла бы что-то соврать, но давайте смотреть правде в глаза. Мне просто не хотелось. Я растворилась в отношениях. Я всегда боялась даже произнести эту фразу. Собралась Стиву и получала колоссальное удовольствие от траты его денег. Я была счастлива, а слово «сессия» в мое понятие счастья совершенно не вписывалось. Разумеется, я понимала, что мне придется взять в руки книги, если я хочу сдать все экзамены и перейти на следующий курс. Но, во-первых, я не знала, хочу ли этого. Сейчас у меня был источник доходов, притом неплохой. Я очень сомневаюсь, что диплом юриста гарантирует мне больший. Скорее всего, он пообещает мне больше ответственности и бумаг. Во-вторых, я схватывала информацию на лету и при желании могла бы быстро подготовиться к экзаменам. Но здесь я снова возвращаюсь к тому, что это желание отсутствовало. Май был моим любимым временем года. Знаю, сейчас вы скажете, что это не время года, а месяц, но я скажу вам, что это не так. Май для меня был не просто временем года. Он был состоянием души. В нашем безумно холодном климате наконец окончательно уходил снег. Деревья распускались и цвели тюльпаны. Помню, как в детстве на нашем садовом участке распускались первые тюльпаны. И тогда я понимала, что процесс счастья запущен. Солнце уже было не просто предметом освещения, оно действительно согревало. При любой удобной возможности хотелось проводить время на улице. Я надевала свои туфли от Christian Louboutin, кожаную куртку и сумку от Dior. Я ловила себя на мысли, что все эти вещи – подарки мужчин. И Андрея в их числе не было. Туфли мне прислал Стив, как я уже хвасталась, а куртка и сумка – это подарки бывшего. Когда Андрей спрашивал, откуда у меня столько дорогой одежды, я отшучивалась или говорила что-нибудь вроде «оторвала на распродаже». Он недоверчиво улыбался, как будто по моему лицу было видно, что я врала, и менял тему. Иногда мне казалось, что он видит меня насквозь. Знает про мою настоящую работу, про деньги, которые мне высылает Стив, и про все остальные подарки. И Стива, и моего бывшего Дениса. Да, подарки Дениса я могла не скрывать. Ведь все это было до Андрея. Но не думаю, что ему было бы приятно услышать подобное. Я ставила себя на его место и молчала. Уж мне точно ничего не хочется знать о его бывших. Одной теплой майской ночью мы просто катались по городу. Когда мы были одни на пустых улицах, это напоминало нашу первую ночь. Были только мы и наш город. Остальных людей просто не существовало. Наверное, поэтому нам так нравилось проводить время таким образом. Мы заезжали в какое-нибудь круглосуточное кафе, покупали еду на вынос, садились на пустую скамейку и с удовольствием ели. Обычно нас атаковали голуби. Мы кидали им еду и смеялись. Потом мы смотрели на рассвет, и нам казалось, что в мире нет ничего прекраснее. Возможно, так оно и было. В воздухе невероятно пахло цветущей черемухой. Этот период длится несколько дней, но остается в памяти надолго. Мы остановились у дерева, и Андрей сорвал мне цветущую веточку. Я уткнулась в нее носом и вдохнула этот аромат, не имеющий аналогов. Просто волшебно. Уже наступило утро, и Андрею позвонили с работы. Ему нужно было срочно приехать, чтобы подписать какой-то документ. Я не стала вникать в подробности. Не знаю, к чему была эта спешка. Мы поехали в аэропорт. Машина нежно меня укачивала, и я стала засыпать. Я проснулась, когда мы уже подъезжали, и поймала себя на мысли, что никогда не была в аэропорту. Мне было неловко сказать об этом Андрею, и я почувствовала какой-то стыд за свою жизненную неопытность. Я сказала, что подожду его в кофейне, которая прилегала к зданию аэропорта. Он не стал возражать. Здесь было немноголюдно, что меня порадовало. Я заказала себе капучино и поднялась на второй этаж. Кофе был дорогим, но это полностью окупалось видом. Отсюда была видна взлетно-посадочная полоса, и скажу я вам, это было бесподобно. Самолеты разгонялись и отрывались от земли. Я завороженно смотрела на это. Мне нравился этот звук. В нем было что-то такое настоящее, словно весь шум жизни. Обычно любые громкие звуки меня раздражали, но не этот. Я хватила свой большой стакан руками, села на мягкий диван, задрав ноги на его спинку, так как рядом никого не было. Лишь вдалеке сидел одинокий мужчина в старомодной черной шляпе. Громкий гул двигателя гипнотизировал меня. Вдруг я поняла, что тоже хочу здесь работать. Конечно, я не знала всей системы, я вообще ничего не знала о работе аэропорта. Я находилась здесь всего 5 минут. Но тут было чудесно. Большие стеклянные здания, дорогой интерьер, серьезные люди. Я поймала себя на мысли, что завидую Андрею. Он приезжает сюда чуть ли не каждый день. Постоянно слышит эти звуки, и у него есть ощущение, что он делает что-то настоящее. Не просто улыбается в камеру, если вы понимаете, о ком я. или составлять занудный договор, а отвечать за жизни людей. Должно быть, это невероятно. За всеми этими мыслями я не заметила, как заснула. Если бы мужчина в шляпе был знатоком хорошей обуви, то вполне мог бы забрать мои туфли. Да что уж там, мог бы забрать и мою сумочку, а Dior с паспортом и банковской карточкой. Видимо, есть на свете еще порядочные люди. Взлетал очередной самолет, отчего я открыла глаза. Андрей сидел рядом. Не хотел тебя будить. А сколько времени я проспала? Не знаю, когда ты заснула, но я сижу здесь уже около получаса. Я села и допила остатки холодного кофе. Все-таки остывший кофе – редкостная гадость. И полная чушь, что кофе бодрит. Я выпила чуть ли не пол-литра перед тем, как заснула. Андрей встал, подошел к окну и сделал мне знак, чтобы я пришла к нему. Я стояла босыми ногами на полу. Обувь надевать не хотелось. Туфли были красивыми, но шпильки явно не самый удобный вариант, если ты не спала всю ночь. К тому же их нигде не было видно. «Быстрее!» В пару прыжков я оказалась рядом с ним, не понимая, к чему такая спешка. Я вопросительно посмотрела на него. И в этот момент он сфотографировал нас на фоне взлетающего самолета. Что ж, это романтично, но я не хочу смотреть на фото. Представляю, как я на нем выгляжу после бессонной ночи. Наверняка у меня жуткие отеки и жалкие остатки макияжа. Но Андрей все-таки показал его мне. Я вынуждена признать, что вышло очень даже неплохо. Андрей обнимал меня за плечо, а я смотрела на него. У меня был расслабленный и счастливый взгляд. Отеков не было видно. Возможно, просто был хороший ракурс. Макияжа на мне, разумеется, не было, но эта естественность мне даже шла. И я сама удивилась этому. Видимо, я просто была счастлива, что было сразу заметно, и никакая косметика была не нужна. Вот так просто. И просто ли это? На фоне взлетал самолет. И как Андрей успел поймать момент? А вдали виднелась цветущая черемуха. Возможно, не все поймут, что это была черемуха. Просто какое-то размытое белое пятно. Но я знала, что это она. «Где твои туфли?» – спросил Андрей, выводя меня из моих мыслей. Я оглянулась. Нет, их никто не украл. Но они странным образом оказались под столиком. Недовольно кряхтя, я их достала и держала в руке. Андрей без слов понял, что я слишком устала для каблуков, и взял меня на руки. Я держала туфли, откинув руку в сторону, и думала, чем я это все заслужила. После этого вы скажете, что май все еще просто месяц?